Глава вторая. Александр Петраков сидел в маленькой промозглой пещере. С каменных стен ему подмигивали золотые зерна, дробясь и удваиваясь в полусумраке. В центре свода виднелся самородок, похожий на рыжую жабу. Петраков выбил его из мерзлоты, покачал на ладони. Граммов на 100, а то и побольше, определил он, пряча находку за пазуху, и вышел из пещеры на утренний свет. На востоке медленно алела заря. В сизом воздухе висели легкие, только что зазеленевшие лиственницы. Сланник распространял крепкий запах смолы. На берегу водоотводной канавы ликовали трясогузки. Петраков присел на корточки у канавы и сполоснул самородок. «Подфартило тебе, Петрович!» — раздался позади хриплый простуженный голос. Петраков обернулся. Перед ним стоял кривоногий веснушчатый Кузьма Девяткин. «Ты почему бросил тачку, Кузьма?» — спросил Петраков. «Накроет начальник, от карцера не отвертишься». «Сил больше нету, Петрович, а кондея я не боюсь. Мне что кондей, что могила?» — ответил Девяткин. «А тебе повезло, Петрович, за такой самородок начальник отвалит буханку». И махорочкой примирует. «Эх, ма, покурить бы!» «Где бригадир?» «Смотался наш король, ушел с вольняшками в карты играть. Обдерет их, как липок». «Нет, видно, Петрович, правды. Варье в лагере, как на курорте. А наш брат, знай одно, пайку из мерзлоты выколачивай. А как же я ее выколочу, ежели меня земля не держит?» Девяткин с трудом приподнял и подержал на весу правую ногу, обутую в рваную резиновую чуню. «Вот оно, колесо, не меньше пуда. Курить хочется, жрать хочется. Только жить не хочется», — продолжал он слезливым голосом. «В шее развелось, как лагерных придурков». Петраков с грустью посмотрел на Девяткина. Оборванный, грязный, постоянно голодный, Девяткин был на побегушках у лагерных воров. Присмыкался перед ними за кусок хлеба и махорочный окурок, часто получая в награду лишь за трещины да оплеухи. «Петрович, а, Петрович!» — заискивающе сказал Девяткин. «У тебя сегодня и хлебца, и баланды будет от пуза. За самородок начальник раскошелится. Ты мне свою баланду отдай, отдашь, а?» В голосе Девяткина было столько тоскливой робкой надежды, что Петраков поежился. «Эх, Кузьма, Кузьма, кто живет одним брюхом, тот кончит плохо». Петраков повертел в руках самородок, подбросил на ладони и неожиданно протянул Девяткину. «Возьми, скажешь бригадиру, нашел в забое». «Ты это серьезно, Петрович?» «Держи, а то передумаю». Девяткин осторожно, все еще не веря Петракову, взял самородок, поспешно спрятал под рубаху. «Боже ты мой, да я же тебе из премии порцию выделю, не обижу, не обману. Хочешь, я тебе рубаху постираю, за тебя в бараке полы вымою?» «Ты сам лучше умойся, совсем запаршивил». Девяткин быстро наклонился и зашептал на ухо Петракову: «Я к тебе, Петрович, не зря подбежал. Я упредить хочу. Ты больно с Тухватуллиным не откровенничай. Поганый старикашка, стукач. Его старого подлеца конвоир Паганель привечает. От тачки избавил, махорочки дает, хлеба вчера сунул. Сам видел, не вру. Да вон, смотри, опять Паганель подозвал его». Длинному сухому конвоиру, которого за непомерный рост прозвали Паганелем, действительно подошел седобородый татарин Абдулла Тухватуллин. Его совсем недавно привезли на берег Надежды, но, к удивлению заключенных, он сразу же стал пользоваться особым покровительством этого конвоира. Петраков был соседом Тухватуллина по нарам, и ему нравился суровый, замкнутый старик. Однако слова Девяткина о том, что Тухватуллин – доносчик, растревожили Петракова. «Опять Паганель махорки отсыпал!» – негодующим шепотом бормотал Девяткин. «Паганель – татарин, Абдулашка – татарин, а татарин татарину глаз не выклюет. Стукач, Абдулашка, верно тебе говорю. Ребята уже сговорились рога им обломать. Смотри, Петрович, не болтай с Абдулашкой, продаст стерва. Сбегаю я к нему, может, махорочкой угостит». Девяткин заковылял к Тухватуллину, а Петраков направился к пещере. Вершины сопок, лиственницы, отвалы уже густо краснели. Ликование трясогузок усилилось. С севера надвигалась сизо-черная туча, косыми полосами дождя обрушиваясь на тайгу. Петраков забрался в пещеру и стал кайлом обколачивать ее ледяной свод, закрапленный золотыми зернами. Ледяные осколки неприятно холодили лицо, но Петраков не замечал холода и мокроты. Ему хотелось зарыться в эту мерзлую землю, проникнуть за эти белые кварцитовые глыбы, выворачивать и раскалывать их. Таежный мир, заключенные, конвоиры, несчастный Девяткин, старик Тухватуллин отошли, исчезли, растворились. Внимание Петракова сосредоточилось на золотоносной пещере. Только она теперь интересовала его. Он набрал в лоток песка, снова вышел из пещеры и попал под лихой приплясывающий дождь. Тальники сгибались под светлыми тугими струями. Лиственницы оживленно шевелили ветками. Травы, расстреливаемые крупными каплями, разбегались в разные стороны. Петраков окунул в канаву лоток и короткими толчками стал подергивать неуклюжее корыце, словно манил из воды что-то очень желанное и дорогое. На дно лотка оседала коричневая жижа. Вода уносила частицы пустой породы. И, наконец, дно рассвело жирным маслянистым пятном. Петраков согнал золото на край лотка, смыл в плоскую банку и растянул в удовлетворенной улыбке серые облупленные губы. Дождь прекратился. Туча свалилась на южные сопки. Заключенные, прятавшиеся под опрокинутыми тачками, выползали, отряхивались, топоча чунями, размахивая руками. Снова загрохотал промывочный прибор. Зашелестела черная лента транспортера. «Айда, пошел! Айда, пошел! покрикивал на заключенных горный мастер. Петраков был лоточником, а не забойщиком, и покрикивание горного мастера его не касалось. Он угрюмо смотрел, как обессиленные ночной сменой и непрерывной физической работой заключенные грузили тачки и гнали их к бункеру. Широко расставляя ноги, толкал неповоротливую тачку майор Попов. На повороте он поскользнулся. Колесико соскочило с разбитого трапа, и тачка, вильнув, повалилась на бок. Напарник Попова, инженер Романчук, с руганью обрушился на Абдулу Тухватуллина. «Ты почему трапа не поправишь?» Романчук скинул лопату над головой старика. «Я тебе живо морду на спину заворочу!» «Назад!» — раздался с отвала голос Паганеля. Романчук, услышав конвоира, опустил лопату, попятился от Тухватуллина к Попову, помог поднять тачку. Петраков сердито и недоуменно следил за столкновением заключенных. Когда ссора утихла, он потрогал в кармане консервную банку. «Дневную норму я выполнил, можно и отдохнуть». И тут же услышал свою фамилию. «Петраков, иди сюда!» Он пошагал к конвоиру и, как всегда, остановился в 10 метрах. «Золотишко есть, Петраков?» «Есть, гражданин-боец!» Петраков вздохнул. «Пропала моя норма! Положи под камень!» Петраков положил консервную банку. «Лови!» Паганель швырнул к его ногам пачку махорки. «Спасибо, гражданин-боец! Чтоб тебе подавиться моим золотом!» Выругался Петраков про себя. «Подойди поближе», — вполголоса сказал Паганель и оглянулся на своего напарника Сагайдака, дремавшего у костра. «Предупреди своих, Петраков, чтоб татарина не трогали. Если искалечат, с тебя спрошу. Так и знай, Петраков». «Почему же с меня, гражданин-боец?» «Тебя, зыкашки, слушаются! Все, отчаливай!» Паганель опять застыл над отвалом. Александр Петрович присел на поломанную тачку, положил на колени лоток, опустил на него голову. Все тело Петракова ныло. Не хотелось от усталости думать, а неприятные мысли лезли в голову. «Неужели Тухватуллин стукач? Его тут убьют, а я отвечай. И не круглый ли я дурак, что пожалел Девяткина, отдал самородок? Тут еще Паганель забрал последнее золотишко. Черт знает, как все нескладно». «Король идет, бригадир!» — проверещал Девяткин. На отвале появилась широкоплечья ладная фигура. Сашка Александров, он же король, он же свистун, нес 2 больших ведра, покрытых брезентом. Заключенные побросали тачки, кайла, лопаты и устремились к бригадиру. Сашка Александров был знаменитой на прииске личностью. Он имел 40 лет срока по разным судимостям, пользовался почти непререкаемым авторитетом у лагерников. Веселый, наглый, этот человек и страшил, и приманивал. Никто не знал, что может выкинуть и натворить Сашка Александров. Он мог с горностаевой улыбкой выслушать любое оскорбление заключенного и прийти в бешенство от косого взгляда лагерного начальства. Ходил Сашка, словно приплясывал, поводя и поигрывая массивными плечами. Бежевая телогрейка, голубые из американского одеяла брюки, хромовые сапоги, начищенные до блеска, ярко выделяли его из грязной оборванной толпы лагерников. Зимой и летом он мотался по прииску без шапки, все время встряхивая пепельной, густой, как шерсть, охапкой волос. Он по особому разрешению мог не стричь волосы. Ему дозволялось бриться дважды в неделю. Сашка подошел к бункеру, поставил на помост ведра, громко скомандовал: «Перерыв, олени рогатые! Начинаю кормежку!» Первым подскочил Кузьма Девяткин. За ним неторопливо подошли Романчук, Мамедоглы, Попов, Тухватуллин, потом остальные. Только один Петраков не пошевелился и не поднял головы. «Александр Петрович», — позвал его Сашка, — «раздай кашу. Каша гречневая, из вольной столовой, со смальцем. Ешь не хочу». Петраков встал, подошел к бункеру, снял с ведер брезент, насмешливо спросил: «Опять с поварами в карты играл?» «Опять. А что поделаешь, раз они не умеют играть? Варили кашу на завтрак для вольных, а пусть погужуются мои ребятишки. Я, Петрович, им по-честному говорил: не садитесь со мной, и штанов выну». Александров достал зеленую мыльницу, из нее папиросу Казбек. «Видел, метр курим, два бросаем». Он сел на помост, скрестил ноги. «Раздай скорее кашу, Петрович». Заключенные доставали спрятанные под камнями котелки, консервные банки, ложки. На бортах отвала все так же неподвижно и безмолвно стояли конвоиры. Горный мастер ходил у пустого шуршащего транспортера, сердито шевеля прокуренными усами. Кузьма Девяткин ел кашу, придерживая левой рукой упрятанный под рубаху самородок. «Не отдам я его бригадиру. Сплавлю кому-нибудь на вольный поселок. За буханку с руками оторвут». Сашка затянулся папиросой, щелчком подбросил ее к ногам Девяткина. «Докуривай, Кузьма! Ты же, шакал, с моей папиросы глаз не сводишь. Петрович, себе не забудь каши». После неожиданного завтрака люди снова разошлись по местам. Сашка отозвал Петракова в сторону, ухмыляясь, проговорил: «Ухожу, ты за меня генеральничай. Через час Шанталов обходом пойдет, так, чтобы все колесом крутилось. Тачки груженые приготовить, на чеку стоять. А как он появится, ай да пошел. Пока пусть ребята отдыхают. Я горному мастеру скажу, чтобы зря людей не гонял». Сашка взбежал на отвал, поднял руку, приветствуя Паганеля. «Гражданин боец, вечерком тебе спирта приволоку. Король трепаться не любит». Уходя, запел стальным резким голосом свою любимую песню. «Над морем сгустился туман, бушует стихия морская. У нас впереди Магадан, столица Колымского края. Оттуда возврата уж нету, придумали ж черти планету.